Я, сейчас попробую. Аккуратней, стол заденете. Ага, вот так. И странно, что вас не научила наставница. Настя умеет правильно, я сам видел. Наши занятия несколько бессистемны. Наверное, просто не успела. Надеюсь, я не сильно оскорбила хозяев. Скорее позабавили. Северные каракиргизы, народ терпимый и далекий от фанатизма. Привыкли, что от иноземцев можно ждать чудачеств. Например, по традиции владелец юрты должен составлять гостям компанию, но я попросил, чтобы нас составили, и никаких проблем не возникло. Однако же дразнить судьбу не стоит, люди разные. Да и любому будет приятнее, когда его традиции уважают. Саша открыла было рот для нового вопроса, но за войлочной стеной послышался нарастающий топот конских копыт. Кто-то осадил коня и спрыгнул с седла на землю у самого входа в юрту. «Это еще что?» – насторожился унтер. Долго гадать не пришлось. Откинув полог, внутрь вошел джантый, собственной персоной, пропыленный от пяток до макушки, с закинутым на плечо ружьем. Отыскав взглядом Дронова, довольно осклабился. «Хорошо, что ты здесь. Я в крепость ехал, а ты здесь. Опять их видели. Где?» Немедленно поднялся капитан, отставив пиалу. «На рассвете. Еще южнее. Из рощи выезжали. Я посмотрел, там лагеря следы, на ночь стояли. Подковы те же. Всех своих разослал по аилам, воинов собрать и разведать вокруг, вдруг днем заметим. Только мало свободных, все заняты. Хотел тебя попросить, чтоб солдат дал. Я пошлю в гарнизон. Проводишь до той рощи?» «Конечно, Саша», — повернулся офицер к девушке, — «я пошлю в пешпек двух солдат, поедете с ними». «Нет уж», — маленькая сыщица быстрым глотком допила чай и тоже встала. «Солдаты и без меня доедут, а если вы там что-то осматривать собрались, то я могу пригодиться». «Ох», — Дронов прижал ладонь ко лбу, на миг зажмурился, решившись, махнул рукой. «Ладно, идете с нами. Поспешим. Скажи, это кто такая?» Заменивший проводника джанты не оглянулся, но было ясно, о ком он спрашивает. В родах русского языка киргизский воин давно не путался, а девушка в отряде была одна. К счастью, слышать его слов она не могла, так как отряд прибавил рыси, и смирная кобылка Саши теперь плелась в хвосте, едва поспевая. «Ученица моей хорошей знакомой», — не стал вдаваться в детали Дронов. «А чем знакомая занимается, долго объяснять. У вас такого нет, и ваше счастье, я считаю. Просто знай, что в случае чего с ее головы волос упасть не должен. Без воли Аллаха ни с чьей головы волос не упадет», — фыркнул воин. «Все понимаю, но потом про знакомую расскажешь». «Хорошо, хорошо. Далеко ли ехать, лучше скажи». «Нет, вон, горку впереди видишь». «Вижу. И тракт уже вижу, он за горку заворачивает. Хотя это холм, скорее. Низковат и кругловат. На тракт не надо. Въедем на горку, спустимся, дорогу пересечем, и через, раз, два, через две четверти часа будем». «Через полчаса», — машинально поправил капитан. Джанте осваивал русский много быстрее, чем Николай, киргизский, и смеяться над его ошибками офицеру в голову не приходило. Вполне терпимо. Взбираясь на низкий каменистый склон, отряд растянулся еще больше, проводник и командир оторвались метров на 40 и достигли гребня первыми. Дронов остановился на вершине, чтобы перевести дух и отхлебнуть из фляжки, так что возглас бугинца застал его врасплох. Офицер едва не подавился водой. «Что за... внизу?» — Джанты указал пальцем. Только теперь капитан напустил взгляд и охнул. На дороге, огибающей подножие холма, стоял крупный караван, несколько десятков верблюдов и лошадей, две повозки. До них было около полукилометра. С такого расстояния не составляло труда разглядеть множество человеческих тел, разбросанных вокруг, свисающих с бортов повозок. Пара конских трупов, и не меньше пары дюжин всадников, частью горцующих вдоль обочин, частью спешившихся и обыскивающих тюки с грузом. Мысль о разбойниках можно было отметать сразу, на всех конниках были одинаковые мундиры. Сипай из гвардии хаканского хана. «Они что, сдурели?» — не поверил Дронов. «После всех разгромов мир нарушать? Что происходит?» На гребень вместе с солдатами поднялся унтер Григорьев и тоже замер, уставясь вниз. «Нас заметили», — тем временем бесстрастно констатировал джанты. И правда, один из сипаев указал в сторону русских обнаженной саблей, закричал так, что его было слышно и на холме. Остальные от этого в замешательство не пришли, спешенные бросились к коням, остальные принялись перестраиваться, разворачиваясь лицом к возможной угрозе. Бежать хаканцы явно не торопились, они не видят, что по ту сторону холма, и боятся, что нас больше, прошипел сквозь зубы Николай, медленно вытягивая из кобуры револьвер. Но как только повернемся и побежим, сразу поймут, что отряд маленький, и бросится в погоню. Если атакуем, поймут чуть позже. Джанты, да, бери девушку и уводи к Пишпику. Брат, оскалился бугинский воин, сбрасывая с плеча ружье. Зачем обижаешь, если друг, не спори, рявкнул капитан, резко повернувшись к нему. Потом вернешься, но ее в крепость уведи. Твой конь самый легкий, если что, пересадишь на него. Понял, вы о чем спорите? Поинтересовалась только теперь взобравшаяся на верхотуру Саша. Вместо ответа Джантай схватил ее лошадку под усцы и дал своему коню шпоры. Дронову он не сказал ни слова. «Отлично», — усмехнулся капитан, слушая удаляющиеся возмущенные возгласы юной сыщицы. «Отряд. Построение фронтом. Карабины. Товсь». 8 драгун без суеты рассыпались редкой цепью вдоль гребня горки, вытягивая из седельных кобур ружья. Николай, чья позиция оказалась в центре, проверил индикатор давления в рукояти револьвера. Стрелка упиралась в край зеленого сектора. И полный барабан свинцовых пулек. Прекрасно. Целься. Хаканцы у дороги закончили строиться и двинулись вперед двумя линиями. Их было много больше, и они намеревались охватить русских с флангов. Помешать этому последние были не в силах. И все же, целиться по концевым. За драгунами была удобная позиция, с которой враги выглядели как мишени на стрельбище, и огонь русские открыли первыми. Захлопала пневматика. 2, 3 сипая обмякли в седлах, один тут же мешком свалился на земь. Второй залп. И тут хаканцы ответили. Они стреляли на скаку, и ружья у них были хуже, но второй справа драгун со стоном выронил карабин, схватился за грудь. Пли. Ответным залпом удалось выбить еще 2 сипаев, а дистанция к тому мигу сократилась до 100 метров. Палаши вон. Капитан первым подал пример, переложив револьвер в левую руку и обнажив клинок. В атаку. Кавалерийский устав запрещает атаковать вниз по склону. И вверх тоже. Жаль, нельзя попросить врага спуститься на равнину, чтобы все было по правилам. 2 конных отряда сшиблись ближе к макушке холма. Дронов выстрелил в первого хаканского всадника, промчался мимо него, рубанул второго, но тот успел отбить удар. Схватка завертелась каруселью, сползая вниз, к подножию. Командовать было уже нечего и некому, потому Николай рубил, парировал, стрелял, успевая краем глаза следить за общим ходом боя. В какой-то момент револьвер хлопнул сжатым газом в холостую, и офицер просто отбросил его, поудобнее перехватив поводья освободившейся рукой. Ехи-и. Налетевший справа сипай промахнулся саблей мимо капитана и случайно рубанул по шее его коня. Тот дико заржал, вставая на дыбы. Драгунских коней обучали плохо, и боли они боялись почти как гражданские. Дронов успел ощутить миг, в который скакун потерял равновесие, и высвободить ноги из стремян. Когда несчастное животное, не успев встать на 4 копыта, начало валиться, офицер оттолкнулся и прыгнул, неуклюже, боком. Боком же и шлепнулся на каменистую землю, сильно стукнувшись виском. Удар вышиб из него дух. Перед глазами поплыли цветные круги, однако Николай нашел в себе силы перекатиться на спину, зашарить ладонью в поисках выпущенного при падении палаша. На него упала тень, один из сипаев остановился над лежащим русским, заслоняя солнце. Замахнулся коротким копьем и выронил его. Стрела с коричневым оперением вошла ханскому гвардейцу под мышку. Еще одна вонзилась его лошади в бок, и та заплясала, забилась, унося раненого наездника прочь. Сглотнув, Николай повернул голову и увидел, как из-за пригорка лавиной вылетают легкие киргизские конники, осыпая хаканцев градом стрел и пуль, как им навстречу прорываются уцелевшие драгуны. Капитан испустил вздох облегчения и отключился. Глава 3. Свет больно резал глаза, и Дронов, едва подняв веки, тут же зажмурился. Высвободил из-под одеяла руку, с силой потер переносицу, будто это могло помочь. «Ну слава тебе, Господи!» – проворчал кто-то рядом. «Как себя чувствуете, Николай Петрович?» Капитан, сделав над собой усилие, проморгался как следует и огляделся. Оказалось, что лежит он на кушетке в небольшой чистой комнате, а рядом с ним на табурете устроился поручик Горшков, его зам по драгунской роте, здоровый лысоватый мужик с вислыми усами. Через неплотно задернутые шторы на высоком стрельчатом окне пробивались лучи солнца, было никак не меньше полудня. «Ох, Остап Кириллович!» Дронов поморщился, как будто полночи пил, а полночи дрался. «Это что ж я, в госпитале?» «Угу! От щедрот господина коменданта на ваше выздоровление выделена одна из четырех палат для тяжелобольных, самая приличная. Хотя доктор говорит, у вас все цело. Просто головой треснулись. И долго я. Вчера вечером привезли, сейчас уже обед. Меньше суток. По-моему, вы и спали больше, чем без сознания валялись. Гоняли же себя до седьмого пота в последние дни. Вот тело-то и улучило момент, чтобы отдохнуть, пока хозяин Херувимчиков считает. И ты все это время тут торчал? Нет, всего час сижу. Мы хотели всей ротой по очереди дежурить, да доктор убедил, что беспокоиться не о чем. Велел после обеда заходить. Спасибо, братцы. А остальные как? Николай сел в кровати, подоткнув под спину подушку. Он чувствовал себя вполне здоровым, но ужасно разбитым. Ныли суставы, ныли виски, ныло все, что только может ныть, кроме зубов, а руки-ноги двигались крайне неохотно. Трое убитых. Горшков помрачнел и опустил взгляд. Дементьев, Шапкин и Жагалович. Остальные пятеро, все с ранениями, но почти сплошь царапины. Макаркину только пуля в плечо попала, он сейчас здесь же, в общем покое. Прочие вернулись в часть. Саша и Джанты целы. Да что этому киргизу сделается? Девчушка бледная вернулась, глаза, что твои плошки. Все вокруг раненых суетилось, но держалась, не плакала. Поручик одобрительно хмыкнул и огладил усы. Анастасия Егоровна ее тут же отчет писать усадила, чтобы занять, а вечером к себе домой забрала. Часовые говорят, у них всю ночь над кухней дымок вился, да свет в окошке только перед зарей погас. Мужчины немного помолчали, потом Остап усмехнулся. Смелая она, это Саша. Я ее видел пока один раз всего, но, знаешь, как вас выручили, как? Николай все равно собирался спросить об этом. Джанты у дороги патруль повстречал, а мимо как раз караван большой шел. Ну он в пешпек и не стал ехать, благо среди воинов несколько знакомых его оказалось. Сгреб в кучу и патрульных, и охрану караванщиков, рассказал им про хаканцев. Те и рванулись на помощь, уговаривать не пришлось. Девочку он хотел в обозе оставить, вот тут-то она норов и показала, взяла у караванщиков лошадь получше и поскакала с отрядом. Все равно отстала. Куда ей за киргизами угнаться? Успела только к концу боя, однако же ты подумай, а... Да, улыбнулся Дронов. К Норову бы еще голову умную. Цены не будет. Ладно, как бой прошел. Быстро. Хаканцы такого удара не ждали, киргизы их в 5 минут вырезали до последнего, никто не сбежал. Пару трупов как доказательство привезли, начальство сейчас совещается, что по этому поводу думать да делать. Странно ведь... Зачем ханской гвардии торговцев грабить, особливо у русских под носом? Капитан согласно кивнул, его и самого удивила такая наглость. Однако развивать тему он не стал, поговорил со Остапом о делах роты и выпроводил его, сославшись на головную боль. Потом Дронова сразу навестил врач, еще раз осмотревший ушибы и ссадины пациента. Николай попытался доказать ему, что полностью здоров и хотел бы заняться работой, однако доктор на уговоры не поддался. Лишь уже уходя бросил короткое «завтра». До темноты офицера никто не тревожил. Он лежал на кушетке, бесцельно таращась в потолок, слушая доносящиеся с улицы звуки и наслаждаясь покоем. По его просьбе врач открыл окно, и теплый ветерок шевелил занавески, приятно обдувал лицо. Признав про себя, что денек отдыха вполне им заслужен, Николай задремал, а ближе к сумеркам в палату заглянула Настя. «Мне сказали, у тебя легкое сотрясение черепа», — сварливо заявила она с порога. «Может, мозга», — зевнул Дронов, пытаясь скрыть улыбку. «Нет, черепа, мозга там быть не может». Госпожа сыскной агент опустилась на табуретку, закидывая ногу на ногу. Николай отметил, что вместо туфель на сыщице теперь высокие кавалерийские сапоги, спереди прикрывающие колени, а к поясу она подвесила кобуру с револьвером. Выглядывающая из кобуры потертая и исцарапанная рукоять внушала уважение, оружием, несомненно, пользовались. «Как там Саша?» Капитан приподнялся на локте и натянул одеяло повыше, вспомнив, что нижняя рубашка висит на спинке кровати. Переживает, в том числе и за тебя. Она у меня добрая. Настя ухмыльнулась, едва не заставив Дронова сглотнуть. Нет, ну как она это делает? Ведь и лицо приятное, и ничего плохого не подразумевает, а мурашки по спине. Даже слишком добрая для своей профессии. Ладно, я тут буквально на минутку. Девушка наклонила голову, и линзы ее овальных очков полыхнули багряным, попав в луч заходящего солнца. Во-первых, я хочу напомнить тебе, Николай Петрович, что ты для меня очень ценный кадр, ткнула она в офицера пальцем, перестав улыбаться. Будь добр беречь свое здоровье. Я понимаю, что во всем виновато умение Саши влипать в истории, ты просто рядом оказался. Скажешь тоже. Я шучу, это прозвучало очень серьезно, Настя даже нахмурилась. Ты правда мне очень нужен. И еще я не люблю, когда что-то случается с хорошими людьми, а меня нет рядом, чтобы помочь. Пока мы сотрудничаем, попадай в неприятности только на пару со мной. Во-вторых, заваривается серьезная история. Не буду сейчас утомлять, все равно у тебя голова не варит. Завтра, как выпишешься, сразу ко мне в кабинет, поговорим. Хорошо, хорошо, кивнул Дронов. Ну и отлично. Сыщица встала, одергивая куртку. Подмигнула. На ужин завтра снова яичница, не опоздай. Чего? Опешил Николай, но за сыскным агентом уже захлопнулась дверь. Сбежать из госпиталя удалось во время завтрака, съев только половину порции, капитан тихо проверил прикроватную тумбочку, обнаружил там свои штаны и гимнастерку, выудил из-под кушетки сапоги, оделся, протиснулся в окно и был таков. Тот факт, что одежда, вопреки правилам, хранилась прямо в палате, наводил на подозрение, побег явно был подстроен. И Николай даже догадывался, кем. Однако, вместо того, чтобы благодарно поспешить в канцелярию, он сперва направился к казармам. Длинное глинобитное здание сохранилось в крепости еще с хаканских времен. Раньше в двух приземистых корпусах, соединенных перемычкой коридора, квартировали ханские пехотинцы-сарбазы. Теперь один был занят полубатальоном линейной пехоты, второй – драгунской ротой и артиллеристами. Вот туда-то Николаю и было нужно. «Здравия желаю, господин капитан», – приветствовал его дежурный на входе. И тут же не по уставу добавил: «Рад, что вы поправились». «Спасибо, братец», – кивнул в ответ Дронов. Часовой был из пехотного полубатальона, а не из драгун его подразделения, однако в гарнизоне пешпека все друг друга хоть немного, но знали. К тому же с тех пор, как Николай официально стал ответственным за организацию патрулей, ему приходилось работать не только с конницей, и он все больше ощущал себя чиновником штаба, а не полевым офицером. Собственно, ротой давно руководил поручик Горшков. «А можно вопрос, господин капитан?» Солдатик со смущенным видом поправил ремень винтовки на плече. «Какой? Правда, что ханцы опять на нас полезли? Они же ведь на вас напали. Это что ж, опять война? Ох, не знаю». Вздохнул капитан и, хлопнув бойца по погону, прошел внутрь. В казарме, по сути, дел у него и не было, однако стоило в любом случае показаться бойцам, продемонстрировать, что командир жив-здоров. Для порядка Дронов обсудил со стапом и ротным интендантом организацию небольших поминок в честь погибших товарищей, отбился от вопросов о хаканцах, одолжил у поручика запасной китель и лишь после этого взял курс на цитадель. По пути прошел сквозь рыночные ряды у ворот, сразу за которыми и стояли казармы. Погода портилась с ночи, небо затянули тучи, грозящие скорым ливнем, однако торговцы исправно открыли свои лотки. На одном из них капитан купил себе горячий пирожок с картошкой и маленькую лепешку, для компенсации уполовиненного завтрака. Лепешка была местной, а пирожок – российского рецепта, который азиатские мастера готовки усвоили в лед. Картошки здесь прежде почти не знали, однако оценили быстро. На третий этаж гражданской канцелярии Николай поднимался, пряча в карман недоеденную половинку лепешки. Теперь к разговору на серьезную тему он был готов. Когда капитан, постучав, вошел в кабинет, Настя читала у окна, облокотившись о высокий подоконник и подперев щеку ладонью. Видимо, от окна дуло, так как она накинула на плечи свою любимую курточку. Книгу девушка держала на коленях, маленькую, в черном переплете, с пожелтевшими страницами. Николай попытался разглядеть, что в ней написано, однако сыщица тут же захлопнула томик. «Ты припозднился», — заметила она, вставая и кладя книгу на стол. Стала видна обложка, украшенная вычурным заголовком на арабском. Вязь побледнела, местами стерлась, но спутать ее с чем-то еще едва ли было возможно. «Пока не темнеет», – парировал Дронов. «Если ты хотела, чтобы я пришел ни свет ни заря, так бы и сказала. Я думала, тебя гложет любопытство. В любом случае», – Настя присела на край столешницы и, усмехнувшись, сложила руки на груди. Кивком указала в угол комнаты. «Сними с вешалки вот эту штуку». Гадать, что госпожа агент имеет в виду под этой штукой, не пришлось. Кроме Настиной шляпы на крючках висела лишь странного фасона темно-синяя куртка. Капитан взял ее в руки, встряхнул, помял. Оглянулся на девушку. Откуда она? Из каравана, на который напали хаканцы, выжил лишь один человек. Он тяжело ранен в голову и все еще без сознания. Куртка была на нем. И, как она тебе? Улыбка сыщицы, и без того пугающая, сделалась совсем уж жуткой. Прищуренные глаза за линзами очков блестели азартом. Ну, Николай опять внимательно осмотрел куртку, держа ее за воротник. Раньше я подобного не встречал. На Востоке такой одежды не носит, покрой скорее европейский. И что это за материал? На ощупь скользкий. Не знаю, качнула головой Настя, перестав улыбаться. Более того, смею тебя заверить, что во всем мире не найдется ткача или химика, способного указать точный состав этой материи. В нашем мире. Погоди. Капитану показалось, что его огрели по голове мешком с ватой. Ты хочешь сказать, на рукаве куртки вышито слово, латинскими буквами. Прочти, Adidas. На моей памяти так было промаркировано несколько предметов одежды, поступивших в специальное хранилище особой экспедиции, медленно произнесла сыщица, глядя в пол. Лицо ее из жесткого сделалось задумчивым. То самое, куда не имеют доступа даже сотрудники других отделов охранки. Кроме того, это слово я не раз встречала в архивах. Она подняла взгляд. Это одежда из другого мира, Коля. Как и ее хозяин, полагаю. Ох, черт. Дронов со свистом втянул воздух сквозь зубы, потер лоб. Новость не то чтобы шокировала. Он ведь знал, давно знал. Именно об этом они с Настей говорили на берегу пруда. Полтора года назад, в самый разгар войны с Хаканским ханством, Николай нашел и передал в штаб необычную вещь, серый кирпичик с кнопками и полупрозрачным окошком, тоже изготовленный из странного вещества. А спустя две недели на фронт прибыла Анастасия Егоровна, ищущая хозяина кирпичика. Так они и познакомились. Так он узнал, что их мир не единственный. И почти смог об этом забыть, утонув в рутине. Помнишь старого доктора, которого мы вместе с тобой отыскали у киргизов? Настя подошла к офицеру и забрала у него куртку. Повесила ее на место. Пристально посмотрела мужчине в глаза, снизу вверх, чуть откинув голову. Он рассказал тогда, что родом из другого мира, где тоже живут люди, где говорят на понятных нам языках, но где наука и общество пошли иным путем. Помнишь, я не стала тебе врать и объяснила, что он не первый и не последний пришелец, что такие, как он, попадают сюда случайно и не могут вернуться домой, что мое подразделение, особая экспедиция, ищет их и помещает под охрану. Да, протянул Николай, но, ты была очень, поверхностна. Узнай начальство, что я раскрыла постороннему даже общие факты. Сыщица вдруг отступила на шаг, вскинула руку и коснулась его груди кончиками пальцев, не переставая смотреть в глаза. Азарт в ее взгляде чуть приугас. Коля, в делах службы я не могу быть с тобой всегда честна. Даже теперь, когда ты мой постоянный сотрудник, мне придется иногда что-то от тебя скрывать, иногда о чем-то тебе врать. Однако я постараюсь делать это как можно реже. Не обижайся, хорошо, меня и саму коробит. Капитан Дронов глубоко вздохнул и накрыл ее ладонь своей. Усмехнулся. Настя, я не знаю, как на тебя можно обижаться. Я пробовал, не выходит. Спасибо. Она мягко освободилась, улыбнулась, не разжимая губ, вполне приятно, необычной своей злодейской ухмылкой. Тогда пошли к столу, займемся делом. Они вернулись к рабочему месту сыщицы. Настя плюхнулась на стул, выудила из нагрудного кармана тряпочку и принялась протирать очки. Пользуясь моментом, Дронов взял книжку, которую она читала, открыл наугад. Ну да, не только заголовок, сама книга тоже была написана по-арабски. Для начала, что мы имеем? Надев очки, агент перегнулась через столешницу и отобрала у капитана томик. Положила перед собой. Человек, его куртка, попытка похищения. Может, сядешь уже? Похищение. Дронов опустился на знакомый табурет. Да, я уверена, что он не случайно оказался единственным выжившим. Я уже опросила воинов-киргизов через переводчика и побывала на месте боя. Нескольких раненых, включая хозяина каравана и богатых купцов, добили, а его связали и погрузили на лошадь. Когда стало ясно, что бой проигран, четверо всадников попытались скрыться с пленным, но киргизы их настигли. Кстати, о нем. Девушка выдвинула ящик, достала лист бумаги и, придерживая очки за дужку, прочитала. Молодой мужчина, около 25 лет. Внешность европеоидная, кожа светлая, только начала загорать. Волосы русые, короткие. На животе имеется застарелый шрам, напоминающий след от хирургической операции по удалению аппендикса, однако отметки от швов и разрезов определены хирургом гарнизона как несколько нетипичные. На левом плече след, напоминающий прививку от оспы. На виске свежая рана, нанесенная. Так, это уже не суть важно. Она бросила листок рядом с книжкой и захлопнула ящик. Облокотилась о стол, сплетя пальцы. По описанию подходит, не думаешь? Конечно, не факт. Кроме куртки при нем не было ничего странного, остальная одежда совершенно обычная. В кошельке имелись монеты местного хождения. Куртку он мог украсть или купить у настоящего владельца. И все же, очень похоже, согласился Дронов. Он не азиат, а европейцы здесь наперечет. Раз у него были деньги и одежда, он успел немного обжиться в нашем мире, продолжала сыщица. Но зачем отправился сюда? Мы пока не знаем и рискуем не узнать вовсе, медики сказали, выздоровление отнюдь не гарантировано. А это может быть важно, в столь отдаленные и дикие края для развлечения не ездит. Караван, судя по товарам, шел из Хивы, значит, раньше наш пришелец пристать не мог. На пути от Хивы до Пешпека, Бухара, Самарканд, Ташкент, возможно, Хаканд и Ош. Он мог присоединиться к ним в любом месте, не обязательно даже в городе. Но в городе его могли заметить, особенно если он открыто носил эту куртку. Кто? Хаканцы. Удивленно поднял брови капитан. Но зачем им человек из, как ты выражаешься, Зазеркалья? Даже если их хан знает о существовании такового. А вот тут, самый интересный вопрос. Настя откинулась на спинку и щелкнула пальцами. В данный момент он даже важнее того, кто таков наш пришелец, ибо сулит в будущем неприятности. Знаешь, почему по гарнизону до сих пор не играют тревогу, а стычки с ханскими войсками лишь ходят слухи? Изволь просветить. Я заявила коменданту и шефу контрразведки корпуса, что люди, атаковавшие караван и твой отряд, не были хаканцами, они лишь использовали форму ханской гвардии для запутывания следов. Поэтому вместо открытого протеста в Хаканд отправили тайный запрос. И насколько серьезны доказательства? Совершенно несерьезны. Их почти нет. Минуту они сидели молча. Сыщица лукаво улыбалась, поглаживая перекинутый на грудь хвостик. Офицер переваривал информацию. Наконец решился. Зачем же тогда? Чтобы шума не поднимали раньше времени, пожала плечами Настя, и наброшенная на них курточка сползла, повиснув на спинке стула. Девушка не обратила на это внимания. Может стрястись нечто вроде дипломатического скандала, если наши отношения с ханствами можно считать дипломатией. Хех. А главное, если считать, что нападение на караван связано с чужаком, а не с политикой, то компетенция дела переходит от военной контрразведки к особой экспедиции. Ко мне, то есть. Хитро. И тебе поверили. Ну я же не врала. Она приподняла очки и потерла сгибом пальца шрамик под глазом. Просто ускорила события, взяв на себя ответственность. Воины из киргизских племен, видевшие трупы, уверяли, что лишь некоторые из них похожи на хаканцев. Тело командира гвардейцев они привезли в крепость, я его осмотрела. Это араб, Николай. Могу поклясться или пари заключить, как тебе больше нравится. Уж арабов-то я видела изрядно, с киргизом или сартом такого не спутаю. В ханствах Средней Азии живет некоторое количество арабов и турок. Дронов в сомнении щипнул себя за ус. Кое-кто из них служит в армии. Знаю, потому и говорю, весомых доказательств чужого вмешательства нет. Лишь мои подозрения и опасения, которых я не могу толком проверить. Сыщица досадливо вздохнула. Дел впереди, по горло. Особенно если хаканский хан докажет свою непричастность. Необходимо определить личности и раненого, и всех погибших как можно скорее. Саша уже роется в архивах канцелярии, только откуда там сведения по ним. Надо разослать устные описания и фотопортреты по агентурным сетям в ханствах и халифате, чтобы на местах проводили тайный розыск. У меня же вся агентурная сеть, ты и стажерка. Нужны годы, чтобы наладить полноценную. О сети третьего отделения. Нахмурился Дронов. Вот уж никогда бы он прежде не подумал, что начнет интересоваться делами секретных служб. Взаимодействовать с ними я могу только через начальство. Поморщилась девушка. Особая экспедиция как бы изолирована от других частей третьего отделения из-за своей специфики. Иногда это мешает. А собственную сеть экспедиции в регионе именно я и должна буду создать. Когда-нибудь. Пока же готовлю запросы и материалы для отправки в Москву. Если наверху согласятся, спустит их обратно, среднеазиатским агентам. Через месяцок, наверное. А могут переслать на дорассмотрение еще выше, в Петербург. Это месяца три. Теперь понимаешь, какая я несчастная и как ты мне нужен. Настя подмигнула, сдвинув очки к кончику носа. И как же именно, я тебе нужен? Осторожно уточнил капитан, чуя, куда она клонит. У тебя есть связи среди местного населения, используй их. Многого не выяснишь, но хоть без дела сидеть не будем. Копии фотопортретов выдашь. От словесных описаний толку чуть, придется их каждый раз зачитывать с переводчиком. Конечно. Завтра будут готовы и снимки, и рисунки гарнизонного художника, я ему из своего кармана доплатила за срочность. Тогда я пошел, разберусь с текущими делами, чтобы завтра быть свободней. Николай поднялся. Это ведь все. Да. Погоди. Шагнувший было к двери офицер обернулся. Настя, листая книжку на арабском в поисках нужной страницы и уже не глядя на него, попросила. Оставь кусок лепешки, который у тебя в правом кармане. Я не завтракала. Это нюх такой или у тебя зрение лучше, чем кажется? Дронов положил лепешку на стол перед девушкой. Это профессиональная сноровка, ответила она, не поднимая взгляда от книги. А ты помни, что ужин в 7. Готовить буду на троих. Саша придет. К ночи тучи рассеялись, так и не пролившись дождем, и яркая луна беспрепятственно озаряла спящий Пешпек. Заглядывала в окна домов и бойницы сторожевых башен, играла отблесками на жерлах крепостных орудий. Серебристый свет был обманчив, строки текста под ним расплывались на страницах, заставляя напрягать глаза, далекие предметы казались ближе, а ближние – дальше. Поэтому Николай закрыл ставни в обеих комнатах своей квартиры и зажег свет. Время было поздним, а потрудиться предстояло как следует. Уж очень он задержался в доме Насти, отложив часть работы на после ужина, дабы не опоздать. Приготовленную сыскным агентом яичницу с кусочками обжаренного мяса съели быстро, но потом еще целый час неспешно пили чай и беседовали. Саша, поначалу скованная и задерганная, все пыталась то извиняться перед Дроновым, которого не навестила в палате, то вспоминать прочитанные за день досье, однако под напором жизнерадостной энергии наставницы постепенно ожила и включилась в разговор. Чтобы окончательно ее отвлечь, Анастасия Егоровна рассказала о судьбе единственного доселе виденного Николаем пришельца. Пожилой врач устроился в закрытую лабораторию, где под руководством некой варвары работали несколько его соотечественников. Капитан в ответ предложил Саше выслушать его версию событий полуторалетней давности, а та, осмелев, упросила наставницу присоединиться к рассказу. В итоге было уже около 9, когда хозяйка выставила гостей за дверь, отмахнувшись от их попыток помочь в уборке. Капитан проводил маленькую стажерку до ее апартаментов на первом этаже гостиницы и поднялся к себе, на третий. Как холостой офицер среднего ранга, он имел в своем распоряжении скромную квартиру из 2 комнат. Меньшая играла роль спальни, большая – прихожей, гостиной и кабинета одновременно. Конкретно сейчас ей предстояло быть кабинетом, так что Николай поставил на стол керосиновую лампу и засветил на стенах 2 дорогих химических фонаря. Их золотистый свет стер лунное серебро, льющееся сквозь щели в ставнях, можно было приступать. Водрузив рядом с керосинкой первую стопку накладных, запросов, планов и докладов, капитан положил на видное место открытые часы, чтобы не заработаться до утра, и окунулся в мир бюрократии. В реальность его вернул тихий стук в окно. Вздрогнув, офицер уставился на закрытый деревянными створками проем. Уж не показалось ли ему? Ведь третий этаж. На всякий случай он нащупал оружейный пояс, подвешенный к спинке стула. Стук повторился. Николай, нахмурившись, достал из кобуры револьвер, приблизился к окну и осторожно отпер ставни. Собрался было толкнуть створки, но они сами распахнулись внутрь. Офицер шагнул чуть назад и в сторону, вскидывая оружие. Да так и замер столбом. Анастасия Егоровна, висевшая за окном на руках, подтянулась и ловко скользнула в комнату ногами вперед. Выпрямившись, отряхнула ладони и заметила. «Хорошо, что у тебя над окном рама выступает, а то бы сорвалась». «А!» – протянул Дронов, опуская револьвер и пытаясь согнать с лица глупое выражение. В замешательство его привел не столько оригинальный способ ночного визита, выбранный агентом, сколько ее внешний вид, кроме коротеньких ночных подштанников и расстегнутой белой рубашки на девушке были только очки. А еще он, пожалуй, впервые видел ее с распущенными волосами. «Извини за вторжение», — продолжала она, аккуратно закрывая за собой ставни. «Но мне нужна твоя помощь». Она повернулась к капитану и кивнула на его револьвер. «Другое оружие здесь есть. ГХМ-ХМ». Прочистив горло, Николай мотнул подбородком в сторону письменного стола. «В выдвижном ящике, пятизарядный пистолет. Я возьму, ладно, конечно». Дронов кашлянул, не отводя глаз от направившейся к столу сыщицы. Не то чтобы драгунского офицера можно было смутить видом полуодетой женщины, но Настя, симпатия, которую испытывал к ней капитан, не была в общем-то связана с ее внешностью. Сложно объяснить, как так вышло, но после первой их встречи он редко думал о Насте просто как о красивой девушке. А ведь напрасно, пожалуй. Николай мотнул головой, разгоняя неуместные мысли. Спросил. Так что стряслось? Почему через окно и в таком виде? Ко мне домой наведались гости, деловито ответила Анастасия, выдвигая ящик и вытаскивая маленький пистолет из-под стопки пустых папок. Уже после вас с Сашей, когда я спать легла, не представились, зато ножами махали. Двоих, которые прямо в дом влезли, я утихомирила, только их снаружи страховали. Пришлось срочно через крышу. Она выщелкнула магазин из пистолета и подняла взгляд на собеседника. «Все в порядке». «Да, и кто это мог быть?» «Пока не знаю, потому и притащилась к тебе». Девушка защелкнула магазин, взяла со стола канцелярскую резинку и стянула волосы в пышный хвост. «Кому еще я тут могу доверять?» «Кстати, учитывая твой рост, глупо спрашивать про штаны, но, может, обувь какую одолжишь?» «Я, как видишь, босиком. Возьми уличные тапочки, сапоги с твоей ноги спадут». Ситуация принимала серьезный оборот, так что капитан решил пока отложить лишние расспросы. «И застегни рубашку». «Ох, я забыла, двигаться не мешало. Спустимся сейчас к Саше, может, у нее найдется обувь тебе по размеру». «Не думаю, но к Саше нам нужно в любом случае», кивнула сыскной агент, спешно застегиваясь. «Если вломились ко мне, черт, конечно». Николай стукнул себя по лбу. «Тогда чего мы торчим?» «Без паники». Настя, кончив возиться с пуговицами, откинула засов и выглянула в коридор. Гостиница внутри стены набита военными. Чтобы сюда проникнуть с дурными намерениями, надо постараться. Я через ворота проскользнула, когда их для кого-то открывали, вряд ли эти люди. Она оглянулась, не закончив фразу. «Ты сейчас со мной?» «Нет, здесь останусь». «Конечно, с тобой». «Тогда пошли, снаружи никого». Они почти бегом спустились на первый этаж, стараясь топотом не разбудить жильцов. Девушка быстро отыскала нужную дверь и принялась легонько постукивать в нее костяшками, по два удара, с перерывами. К счастью, со стажеркой все оказалось в порядке, через минуту равномерных постукиваний створка распахнулась. «Анастасия Егоровна», — удивилась Александра, появляясь на пороге в светлой пижаме и широко зевая. «Николай Петрович, что такое?»